Формы силы. Когда Эшанай вернулась, ее ждали. На краю плато за пределами Нарака собрались тысячи слушателей. Трудяги, шустрики, бойцы и даже несколько брачников, коих привкушение чего-то нового отвлекло от наслаждений. Новая форма. Форма силы. Эшанай уверенным шагом направилась к ним, изумляясь энергией. Стоило ей быстро сжать руку в кулак, во все стороны стреляли тончайшие, почти невидимые красные молнии. Ее мраморная кожа, большей частью черная, с изящными красными узорами, не изменилась, но утратила громоздкие доспехи боеформы. Вместо них сквозь кожу на руках, местами туго натянутую, проглядывали небольшие гребни. Воительница опробовала новое оружие на камнях и нашла его весьма крепким. У нее опять были пряди волос. Как давно она их ощущала. Что чудеснее всего, Эшанай была сосредоточена. Больше никаких тревог о судьбе ее народа. Она знала, что делать. Венли пробилась в первый ряд толпы, когда сестра достигла края ущелья. Они смотрели друг на друга через пропасть, и Эшанай читала по ее губам вопрос. Сработало. Эшанай перепрыгнула ущелье. Ей не понадобилось разбегаться, как в боеформе. Просто оттолкнулась и взмыла воздух. Ветер словно закручивался вокруг нее. Она пронеслась над пропастью и приземлилась среди своих. И когда присела, гася энергией удара, по ее ногам пробежали красные линии силы. Слушатели отпрянули. Как четко. Все было таким четким. «Я вернулась из бури!» — сказала она в ритме восхваления, который также можно было использовать для истинного удовлетворения. «Со мной пришло будущее двух народов. Наше время потерь кончается. Эшанай!» Это был Тьют в своей длинной куртке. «Эшанай, твои глаза!» «Да!» «Они красные!» «Я представляю то, чем я стала, но в песнях...» «Сестра!» — позвала Эшанай в ритме решимости. «Взгляни на дело рук своих!» Венли приблизилась поначалу рабея. «Буреформа!» — прошептала она в ритме благоговения. «Значит, сработало. Ты можешь входить в бури без опаски. И более того, ветра покорятся мне. И Венли, я чувствую, как что-то готовится. Новая буря. Ты чувствуешь бурю прямо сейчас? В ритмах? За пределами ритмов», — ответила Эшанай. Как же ей объяснить, как можно описать вкус тому, кто был лишен рта, или зрения тому, кто никогда не видел? «Я чувствую, как собирается буря, которая превосходит наше понимание. Мощный яростный ураган. По-настоящему великая буря. Если многие из нас примут эту форму, мы сумеем ее призвать. Бури покорятся нашей воле, и мы обрушим их на своих врагов». Все новые и новые свидетели происходящего начинали гудеть в ритме благоговения. Они были слушателями и чувствовали ритм, слышали его. Все были созвучны, все были в ритме друг с другом. Безупречность. Эшанай раскинула руки и громко воскликнула. «Отбросьте отчаяние и пойте в ритме радости! Я заглянула в бездонные глаза укротителя бури и увидела его предательство. Я познала его замысел и его намерение помочь человекам в борьбе с нами. Но моя сестра открыла спасение. С этой формой мы можем постоять за себя без чьей-то помощи и смести наших врагов с этой земли, как ураган сметает листья!» Гудение в ритме благоговения сделалось громче. и кто-то начал петь. Эшанай торжествовала, и она осознанно игнорировала голос глубоко внутри себя, вопивший от ужаса.